Так вам нравится такая женщина, князь? Удивительное лицо. Я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. Лицо веселое, а она ведь ужасно много страдала. Об этом глаза говорят. Вот эти две точки под глазами, в начале щек. Это гордое лицо, ужасно гордое. А вот не знаю, добра ли она. Ах, кабы добра, все было бы спасено. В советском спектакле, пусть и гениальном, эти слова сказать было нельзя, потому что было непонятно, от кого спасено, кем спасено. Но Мышкин считал, что кабы она была добра, красота, женская красота, то все было бы спасено. А Аделаида Епанчина, когда смотрела на тот же портрет, это они вокруг портрета Настасьи Филипповны разговаривали, если вы не помните. Так вот, Аделаида Епанчина, глядя на тот же портрет, находит, что именно такая красота – это и есть сила, с которой можно мир перевернуть. И неважно, да, ничего одобрения не звучит. Разговор о красоте, в первую очередь о красоте души. Мы продолжаем в прямом эфире программы «Серебряные нити», «Доброй ночи». И телефон наш 495-956-1514, постоянный телефон программы «Серебряные нити» и всего Радио России. 495-956-1514. Ведь для того, чтобы сказать, что вот красота должна быть добра, нам надо понять, а что такое доброта и какую доброту имеет в виду Достоевский или князь Мышкин. И чем эта доброта отличается от жертвенности? Ну, наверное, не жертвенности, не полной отдачи себя Рогожину, скажем, ждет от Настасьи Филипповны и князь Мышкин, и автор романа «Идиот». А чего же тогда? Как определить эту самую красоту души, и чем эта красота души отличается от той самой широты, о которой мы говорили в предыдущих эфирах, и от двойственности, о которой мы тоже пытались говорить, говоря о русском характере. Как сделать свою душу красивой? Как сделать красивой свою личность? Что такое доброта? Множество вечных вопросов, на которые нет ответа. Может быть, вы поможете мне сегодня. 495-956-1514. Ночь светла над рекой, ярко светит луна и блестит песен своих не поет соловей. Милый друг, нежный друг, я как прежде любя, в эту ночь при луне вспоминаю тебя. Oh, этот цвет голубой, это сердце мечты. Твое имя твержу, к тебе в мыслях лечу. При луне в тишине Гарик Сукачев. Ну, простите, не дай бог он услышит. Ну, я думаю, он сам это понимает. Ну, не красавец. Понимаете, какая штука. Но то, что вы сейчас слышали, оно же красиво. Вот именно по-русски красиво. Я все время думаю, что... Может быть, точнее всех, суть красоты, хотя совершенно не подозревая об этом, Аркадий Райкин в свое время выразил Аркадий Райкин в монологе Жванецкого под названием «Дефицит», когда-то выразил точнее всего, когда он сказал: «Так вот, надо, чтобы у человека все было, ну все было, но чтобы чего-нибудь обязательно не хватало». Вот, может быть, именно тогда и бывает красиво. Вот что сказала почти по этому поводу наша радиослушательница Евгения. Доброй ночи. Для меня сказка о красоте, вернее, о мучительном поиске красоты – это каменный цветок. Данила Мастер искал такую форму для чаши, чтобы вся красота камня стала видна. Вероятно, это был его юношеский максимализм, желание показать именно всю красоту камня. Но можно ли вообще показать ее всю? В чем вообще красота камня заключается? Камень похож на мысль, творческую мысль. С одной стороны, он вот он на ладони, его можно видеть, его можно потрогать, но при этом он не рукотворен, его узор не повторим. Этот узор создавался в какие-то незапамятные времена загадочными подземными силами, о которых мы можем знать лишь теоретически, но увидеть эти силы в действии мы не можем. И эта мысль всегда присутствует при соприкосновении с природным камнем. И этим его красота отличается от красоты пластмассовых поделок. Наверное, Данила пытался найти такую форму для чаши, чтобы стало видно все могущество и величие этих подземных сил, создававших узор на камне. Но у него получилась странная вещь. Сначала работа шла безупречно, но на последнем этапе застопорилась. Данила окончательно потерял покой. Он попал под землю к хозяйке Медной горы, и там он увидел законченный каменный цветок. Но хозяйка сделала так, что воспоминание об этом стерлось из его памяти, когда он вернулся в свою обычную жизнь. И осталась только тоска по цветку безупречной красоты. Так и не смог он доделать до конца совершенную по красоте каменную чашу. Вероятно, в подлинной красоте всегда есть какая-то незавершенность. И намек на то, что эта красота создана какими-то неведомыми, неподвластными человеку силами. Но только намек, не показывающий нам сами эти силы в их действии. Спасибо. Вы знаете, о чем говорит Евгения? Евгения говорит о том, что тоска о красоте и создает подлинную красоту. Как бы нету тоски, и вот если бы Данила действительно создал бы вот эту невероятной красоты абсолютную чашу, абсолютный цветок, то он моментально, с точки зрения людей, стал бы некрасивым. Или вот, мы просто когда-то говорили об этом стихотворении, мне не хочется его вспоминать целиком. Это по поводу, в том числе, и Гарика Сукачева. «И пусть черты ее нехороши, и нечем ей прельстить воображение. Младенческая грация души уже сквозит в любом ее движении. А если это так, то что есть красота и почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде? А как бы у нас на сайте, у нас есть ресурс в интернете, который легко найти с помощью словосочетания «серебряные нити». Так вот, у нас на сайте встал вопрос. Так все-таки считает Заболоцкий свою некрасивую девочку некрасивой или красивой? Мне кажется, ответ очень прост. Считает красивой, потому что он вроде как замечает ее внешнюю некрасивость, но самое главное – этот огонь, который в глубине ее горит, этот чистый пламень. И он обращает внимание поэта на девочку, и поэт пишет о ней стихи, и это значит, он ее заметил, значит, он считает ее привлекательной, красивой. Он про тайну сочетаемого в красоте, как вдруг сочетаются разные вещи, красота и некрасивость. Я хочу попробовать предложить собственную, в кавычках, конечно, концепцию красоты. На самом деле, как бы математические законы красоты известны давным-давно, и я хотя бы сейчас о золотом сечении, да, о том соотношении двух величин А и Б, когда справедливо, что Б относится к А, так же, как А плюс Б относится к Б, вы все математику знаете. Ну, в общем, я попробую, если в процентах, то это где-то 62% и 38%. Я попробую еще больше это упростить и говорить об отношении двух третей к одной трети. Так вот, мне кажется, что для того, чтобы человек чувствовал другого человека как красивого, в нем должно быть такое же сочетание любых значимых главных его качеств. Ну, правда. Ну, вот как бы мы говорили о воле и неволе. Мы говорили об индивидуализме и коллективизме, об эгоцентризме, простите, и жертвенности, об эгоизме и любви. Ну, может быть, проще всего на этом самом эгоизме попробовать объяснить, что я имею в виду. Вот женщину, как и мужчину, нельзя любить больше, чем двумя третями души. Одну треть надо в любом случае оставить себе, эгоизму своему. Почему? Да потому что, хотим мы этого или нет, но наш партнер, женщина или мужчина, вдруг почувствует иначе, что мы некрасивы. Мы надоедим партнеру своей преданностью. Сегодня это модно называть зависимостью. «Я вся твоя, я не могу без тебя жить». Эти слова могут занимать только две трети правды. Потому что как только они занимают, они становятся всей правдой души, это становится некрасиво с точки зрения другого. И он пугается, уходит, ощущает это как уродство. Человек может стремиться к воле, но все равно на одну треть он должен соблюдать общечеловеческие правила и законы, потому что иначе окружающие будут воспринимать его как некрасивого, пугаться, будут чувствовать его уродом. Может быть, и наоборот, человек может на две трети состоять из следования законам, общим правилам, правилам вежливости, но если у него нету одной трети стремление на волю или к свободе, то он тогда некрасив, зависим, завистлив. некрасив. В «Некрасивой девочке» Заболоцкого, если хотите, две трети огня и одна треть сосуда. И Заболоцкий чувствует ее как красивую, только задумывается о том, почему и что важнее. И то же самое в, например, уверенности и неуверенности в себе. Если человек на все 100% в себе уверен, он самоуверен. Он дурак, скажет русский человек. Потому что в любой уверенности нужна одна треть сомнений. И тогда это красиво. И я хочу сказать, что каждой бочке меда нужна ложка дегтя. По той простой причине, что иначе вот такого Гарика Сукачева не получается. Слишком сладко, приторно, вкуса нет. Чего-то всегда и мучительно не хватает. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Да-да, слушаем. Геннадьевич. Алло? Да-да, мы слушаем вас. Вам не совсем здорового индивида, а такой, как князь. Мы могли бы не придавать значения. Если смотреть на вещи глазами человека мудренного, такого, как мы с вами, то в этом есть что-то глубинное и космическое. Помню, что Раневского говорила, Раневская Фаина Георгиевна, красота – это страшная сила. И красота – это соразмерность, порядок, гармония мироустроения. Да формула вот... МС квадрат Эйнштейна та же красива, как и квадрат Малевича. Все разумное красиво, все красивое разумно. Да понимаете, это вот я такую понимаете, формулу придумал. Понимаете, в чем дело? Это такая совершенная красоты, вот и ходим называемой мудростью. Понимаете, знаете, в чем дело? В формуле Эйнштейна огромное количество, между прочим, физиков сомневалось и сомневается. Я хочу сказать, что без этих сомнений, в том числе самого Эйнштейна, как бы красоты-то у формулы не было, только мы не привыкли это замечать. Я хочу сказать, что черный квадрат Малевича – это либо такая черная ночь без конца и края, либо ему нужна белая рамка, на которую мы не обращаем внимания, потому что на самом деле это не черный квадрат Малевича. Эта картина называется «Черный квадрат на белом фоне». Вот эту вторую половину мы упускаем. И то же самое с белым квадратом на черном фоне. И квадрат должен быть не абы как расположен в этой белой рамочке, а вот в взаимоотношениях золотого сечения. Площадь рамочки должна относиться к площади квадрата в пропорции золотого сечения. Иначе не получится, и, на мой взгляд, опять, ни в коем случае не настаиваю. Не знаю, как вы почувствуете эту теорию после всех наших передач о русском характере. Как красивую или нет. Но как бы мне кажется, что все это организовано, ну, как-то так. Вот, знаете... Я, говорит человек, на 100% реалист или на 100% прагматик. Это значит, он врет чаще всего. Он романтик и тщательно это скрывает. Но то, как он понимает этот свой 100% практицизм или 100% реализм, все окружающие будут, и женщины особенно, воспринимать как некрасивость. Ну, я не скажу уродство, но некрасивость. Какая-то вот ложка дегтя романтизма и, там, не знаю, нежности, возвышенности в этом 100% прагматизме должна быть, иначе некрасиво. Понимаете, какая штука? В любом случае и всегда юродство некрасиво, но оно юродство. Как бы избегает и красоты тоже. А вот вовсе не юродивый отец Александр Меня, о котором мы говорили, чертовски красив. И вряд ли стоит это скрывать или считать каким-то его человеческим недостатком. Ну, по крайней мере, с моей точки зрения. И всегда должна быть, для того, чтобы мы чувствовали красоту, какая-то диспропорция, в том числе и космическая. Лишь бы вот это вот все в максимум не упиралось. Вот Мышкин – это предел, максимум, вроде бы. Но на самом деле в нем же непрерывно есть вот эта самая одна треть мечты о счастье, правда? О простом человеческом счастье. Иначе он красивым не будет. И есть в нем мечта о доброй Настасье Филипповне. Он, другой вопрос, что он, видимо, чувствует, и заранее чувствует, что она не очень добра. Но без этого невозможно. Только обе эти стороны человек в себе должен каким-то образом найти и осознать. И как бы даже вот на эстраде своей некрасотой можно пользоваться так, чтобы это казалось красотой невероятной. И обратите внимание, мы любим-то больше всего, считаем самыми великими своими актерами. Ну, совсем не красавцев и совсем не красавец. Чурикова, Фрейндлих, да, ну, тот же Смоктуновский. Если даже это и красота, то какая-то совершенно особенная, внутренняя, с ложкой дегтя. Ну вот, например, еще один певец. Опустел наш сад, вас давно уж нет. Я брожу один, весь измученный, и невольные слезы катятся пред увядшим кустом хризантем. уж давно хризантемы в саду, но любовь все живет в моем сердце больном. Отцели уже давно хризантемы в саду. Серебряные нити. +495 956 14 наш телефон. Мы вспоминали космическое в «Идиоте» Достоевского. И я не вспомнился, конечно, замечательный российский телевизионный сериал режиссера Владимира Бортко с Евгением Мироновым в роли князя Мышкина. В 2003 году, оказывается, так давно появился этот сериал. Просто напомню вам потрясающую сцену из монолога Мышкина о счастье. Скажите, неужели в самом деле? Неужели можно быть несчастным? Ну вот что такое мое горе и моя беда, если я в силах быть счастливым? Как можно пройти мимо дерева и не быть счастливым, что ты видишь его, а говорить с человеком? И не быть счастливым, что ты любишь его? А сколько вещей на свете, таких прекрасных, что посмотрите на ребенка, посмотрите на Божью зарю, посмотрите на травку, как она растет, посмотрите глаза, которые на вас смотрят и так вас любят. Падает в припадке. А до этого Мышкин каждому из присутствующих гостей напомнит о том прекрасном поступке, который он совершил. На самом деле этот прекрасный поступок будет той самой ложкой дегтя в целой бочке, но не меда, в общем, а какого-то совсем тухлого, по всей видимости, напитка. И, возможно, поэтому Мышкин пытается вот этой самой невероятной благодарностью к ним заронить в них горчичное зернышко доброты и сострадания к другим людям. А человека нужно любить, а это может не каждый. Это дано только припадочным Мышкиным. А он же почему-то чувствует что-то абсолютное в дереве. Наверное, потому что Бог, ну, как сказать, заглушен, притуплен в человеке. И очень трудно поэтому человека любить. А дерево, каким бы уродливым оно ни было, оно прекрасно, потому что Бог свободно живет в нем. И действительно, разве можно видеть дерево и не быть счастливым? Здравствуйте, Татьяна. Тульская область есть у нас на связи? Алло. Алло. Алло. Да-да, мы слушаем вас. Здравствуйте, Александр Александрович. Мы слушаем я вас. Я читаю. Меня слышите, да? Да, да. Алло. Да, да, да, говорите. Я считаю, что красота, она обязательно должна быть внутренней, потому что иногда с одним человеком вот разговариваешь, даже сочненько с ним, он хочется от него отвернуться и уйти. Вот. А с другим человеком ты можешь говорить бесконечно. Вот эти улыбчивые глаза, улыбка, вот этот вот разговор, вот эти все манеры, они говорят именно только о внутренней красоте. Я считаю, что внутренняя красота – это самое-самое главное в человеке. Если ее нету, по заболоску, вот заболоски правильно сказал, вот что в ней, вот это смотрите, именно эта красота внутренняя, она все, как говорится, преображает, я бы сказала, делает человека прекрасным. Спасибо большое, Татьяна. Здравствуйте, Зоя Леонидовна. Алло, город Санкт-Петербург, есть ли у нас на связи? Алло, Зоя Леонидовна. Зоя Леонидовна. Нет, не слышу я города Санкт-Петербург. Так вот, красота, вне всякого сомнения, гармония и равновесие. Просто для того, чтобы мы красоту почувствовали, человек должен вот этих двух близнецов в себе осознать и привести их в соотношение золотого сечения. Эти пары можно разными словами описывать, как я уже перечислял. Можно говорить о, по Юнгу, о сознании и тени. Но может ли человек не иметь тела, не иметь его телесных проявлений, его влечений, не может не испытывать голода, жажды, не может не стремиться к близким отношениям с противоположным полом. Однако для того, чтобы человек был красивым, его телесное важно, ну, примерно на одну треть. А все то, что связано с его внутренней красотой, должно занимать не менее двух третей. И тогда мы чувствуем, ну, вот ту же самую упоминавшуюся сегодня Фаину Георгиевну Раневскую. Красивой, правда? Конечно, святой подвижник и его трезвение – это некое равновесие. Это некое равновесие вспышек того самого внутреннего огня и смиренного разума, который абсолютно необходим для того, чтобы как-то осознать происходящее с тобой и передать его людям, ведь иначе вот этот самый божественный огонь, он останется в тебе формой духовного пьянства, своего рода наркотиком, и никуда ты не денешься от этого. Зоя Леонидовна, вы тут? Алло. Алло. Не выходит у меня связь в эфир. Мне говорят, что здесь Зоя Леонидовна, но я ее не слышу. Но вот это сочетание внутреннего огня и смиренного разума, между прочим, навсегда изгоняет из человеческой души холод скуки. Как любое творческое воображение может занимать две трети человеческого сознания. Но под одной третью мы все равно должны быть мужчиной, женщиной, воспитывать детей. Кроме того, что, я не знаю, сочинять стихи и книги. Как только человек становится на 100% погружен в свой внутренний мир, он кажется окружающим некрасивым. Я не буду говорить безумным, Ну, по крайней мере, странно. Мы пожимаем плечами. Мы не чувствуем красоты. И, конечно, где-то вне нас, наверное, в тех же деревьях, живет абсолютная красота. Но человек не может жить в ней постоянно. Во-первых, исчезнет сам человек, а во-вторых, ему наскучит эта красота. Она перестанет быть красотой, перестанет, как мы говорим, захватывать дух. И вот получается странная вещь. Мы должны каким-то образом научиться прислушиваться, различать эту красоту, уметь почувствовать, что нам говорит вот это состояние духовной захваченности. Но при этом все равно оставаться собой, потому что не будет наблюдателя, не будет и красоты. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Я никогда не задумывалась над таким вопросом. Но когда шла эта передача, у меня перед глазами стояли картины Рембрандта «Очаровательных стариков». Из этих картин, из этих лиц исходит такое тепло, такое доброе состояние души, что я и воспринимаю это как красоту. Поэтому я не знаю, права я или нет, но каждый воспринимает красоту по-своему. И здесь это, наверное, извините, там радио далеко работает. Короче говоря, в моем понимании, человек сам создает себе модели этой красоты. Спасибо большое, Елена. Я думаю, что просто для того, чтобы продолжить разговор о красоте, нам очень пригодится одно понятие философское, которое по-немецки называется «гештальт». Это сейчас очень модное слово. Вот об истоках гештальт-психологии и о главной мысли, которая заключена в этом слове, мы поговорим во время следующей передачи в связи с нашими разговорами о красоте. Между прочим, мне сегодня рассказали, что на некоторых русских иконах можно проследить, как лицо Мадонны как бы состоит из двух частей, из молодого лица и старого. И это обязательно нужно, потому что без этого трепета не возникает. Ну вот задумайтесь об этих пропорциях в душе человеческой. Спасибо всем большое, спокойной ночи. Соловей нам насвистывал, город молчал, и молчали дома. Белая кацы и гроздья душистые ночи напролет нас сводили с ума. Белая кацы и гроздья душистые ночь напролет нас сводили с ума. Сад весь умыт был весенними ливнями, в темных оврагах стояла вода. Боже, какими мы были наивными, как же мы молоды были тогда. Годы промчались, седыми нас делая. Где чистота этих веток живых? Только зима да метели та белая напоминают сегодня они. Thank you. Когда ветер бушует неистово, с новою силою чувствую я, белая акация и гроздья душистые, неповторимые.